Ну, похож ли я на человека, который станет разорять собственный банк? Нет, конечно, без веских причин вы бы на такое не решились. Какие же причины могли у меня быть? Женщины. Какая женщина? Эстелла Чалмерс. После ее смерти остались большие деньги. Старик взъярился. Вы черните память прекрасной женщины. Я думаю, нет. А я думаю, да. И если вы не прекратите своих облажных обвинений, я кончу наш разговор. Он протянул руку к дверце. Вам лучше остаться здесь, мистер Роулинсон. В вашем доме сейчас небезопасно. На чердаке прячется Рэнди Шепард, и вскоре туда не замедлит явиться полиция. Это проделки миссис Шепард? Она его пустила? Скорее всего, у нее не было выбора. Я снова вынул фотографию Ника, показал ее Роулинсону. Знаете, кто это такой? Он взял фотографию распухшими от артрита руками. К сожалению, его имя мне неизвестно. Я мог бы поделиться с вами своими соображениями о том, кто это такой, но вряд ли они вас заинтересуют. А чего же, поделитесь. Этот парень близок и дорог сердцу миссис Шепард. В начале прошлой недели я видел его фотографию у нее в комнате. Потом фотография пропала, и миссис Шепард обвинила в пропаже меня. Ей следовало бы винить Рэнди Шепарда. Нет никаких сомнений, что взял фотографию он. Я отобрал у старика снимок, спрятал во внутренний карман куртки. Так ей и надо. Будет знать, как пускать Рэнди в мой дом. Глаза Роулинсона слезились от бессильного стариковского гнева. Так вы говорите, сейчас явится полиция? Что еще натворил Рэнди? Его разыскивают по подозрению в убийстве, мистер Роулинсон. В убийстве вашей внучки Джин. Старик ничего не ответил, только еще сильнее сгорбился. Мне стало жаль его. Он постепенно лишился всего, что имел, а в довершение еще и пережил собственную внучку. Я стал разглядывать овраг, надеясь в его зеленые глуби найти забвение от навеянной стариком тоски. Смотрел на рыжехвостого ястреба, парившего по ту другую сторону оврага. Ястреб камнем ринулся вниз, яркая кромка хвоста блеснула на солнце. — Вы знали о смерти Джин, мистер Роулинсон? — Да, мне вчера позвонила Луиза, моя дочь, но она не сказала, что Джин убил Шепард. — Я думаю, Джин убил не он. — Тогда к чему эта свистопляска? — Полиция подозревает Шепарда. И тут, словно подслушав наш разговор, из-за угла Роулинсоновского дома высунулся Рэнди Шепард. Взгляд его упал на нас. На нем была соломенная панама с полосатой ленточкой, траченное молью пальто верблюжьей шерсти. — Эй, вы там! Зачем мою шляпу надели? — завопил Роулинсон. — Господи, и пальто тоже мое! Он полез из машины. Я велел ему остаться на месте, и он повиновался. Шепард двинулся по улице небрежной походкой джентльмена, совершающего моцион. Но, поравнявшись с черным Меркурием, рванул к машине, одной рукой придерживая большую, не по голове, панаму. Посидел с минуту в машине, лихорадочно поискал ключи, выскочил и бросился к бульвару. Тут снова завыли сирены, да так пронзительно, что от их воя потемнело в глазах. Шепард замер, прислушиваясь к вою. Потом повернулся, кинулся назад, на миг остановился у Роулинсоновского дома, словно раздумывая, не спрятаться ли там. На порог вышла миссис Шепард, и тут же на улицу влетели две полицейские машины и покатили прямо на Шепарда. Шепард обернулся, глянул на машины, перевел глаза на длинные викторианские фасады домов и припустил в нашу сторону. Панама с него слетела, пальто вздулось парусом. Я вышел из машины, преградить ему путь. Побуждение чисто рефлекторное. Патрульные машины резко затормозили, оттуда выскочило четверо полицейских, и с места в карьер стали стрелять по Шепарду. Он упал ничком, дернулся, и тут же по шее и светлому пальто Шепарда поползли пятна. Они были краснее и ярче свалившегося на землю огненного парика. Пуля вонзилась мне в плечо, я стала седать, ударился боком об открытую дверцу машины, упал наземь и прикинулся мертвым, точь-в-точь таким же, как